никогда. Ни одной живой душе не обмолвилась она о том, что ушла тогда с осенней ярмарки ради своих товарок. Несмышленая ты, будто дитё новорождённое, продолжала старуха. В скорости 3 года будет, как ты повенчана с этим человеком, а и по сю пору не ведаешь, что твой путь и его путь врозь идут, а его пути и ее вместе сходятся. И не надейся, не спастись тебя от того, что на роду написано. Когда Анстулиза вымолвила эти слова, в памяти Анны проснулось вдруг нечто давнее и полузабытое. Она вспомнила, что где-то на небесах предначертано все, что ей суждено претерпеть на своем веку. А что на роду написано, так тому и быть. И никто в мире не властен это изменить, даже сам Господь Бог. В это верили матушка Сверд и Иопс Эрик, в это верили все крестьяне в Мэдстубен. С этой верой они жили и умирали, бодрые и радостные духом. Вскоре Анна обратилась к старухе, которая молча и терпеливо все еще шла рядом с ней, и сказала: «Ну, а теперь спасибо тебе, Лиза, за все. Не так уж, поди я, проста, чтобы идти супротив того, что мне уготовано». Анстулиза тут же остановилась и протянула ей руку. Рука ее была, на удивление, огромна, но, несмотря на это, ограничивалась всегда лишь самым слабым рукопожатием. «Ладно уж, ну, я, пожалуй, пойду к себе», — сказала она. Но прежде чем расстаться, Анна Сверд спросила старуху: «Раз уж ты столько про меня знаешь, Лиза, может, скажешь, куда мне теперь путь держать?» Ответ последовал незамедлительно: «Иди прямиком по этой дороге. А то, что тебе уготовано, встретиться тебе нынче вечером». Анстулиза быстро повернула назад и снова зашагала на ярмарку, а Анна Сверд долго еще стояла на дороге, глядя ей вслед. Немалую услугу оказала ей Анстулиза. Не меньше, чем мадемуазель Жакет. Стоял чудесный весенний вечер, когда Анна вскоре снова двинулась в путь. Она шла полная ожидания и глубокой уверенности в том, что ей суждено нечто радостное и приятное. Долго, однако, пришлось ей идти, прежде чем это нечто сбылось. Под конец она устала, проголодалась, тогда она села на краю канавы, достала мешок с провизией. Но тут, как на грех, случилось так, что только она собралась поднести ломоть хлеба с маслом ко рту, как на дороге показались 2 поберушки, седые, грязные. А за ними тянулась неимоверно длинная вереница таких же оборванных и грязных ребятишек. «Эти-то выжди вырвут кусок изо рта», — подумала она. Чуть отодвинувшись, она укрылась за большим валуном, надеясь, что нищая братья пройдет мимо, не заметив ее. Невозможно даже описать то, что было надето на женщинах и детях.